Глава 20. 20 июня. Посмотрим теперь, что делалось в Париже 20 июня в полночь. Госпоже Рошрель не доверяли не без основания. Хотя она была дежурной только 11-го, однако она нашла способ еще раз вернуться во дворец, и сомнения ее еще больше подтвердились, когда оказалось, что в уборной королевы футляры были на местах, но бриллиантов в них не было. Королева действительно отдала эти бриллианты на сохранение своему парикмахеру Леонару, который должен был оставить Париж за несколько часов до отъезда августейшей своей доверительницы вместе с Шуазелем, командовавшим первым отрядом, поставленным у Пон де Сомвеля. Шуазелю же, кроме того, поручено было доставить в Варрен 6 лошадей, которые теперь стояли у него в конюшне на улице Дертуа и только дожидались последнего королевского приказа. Может быть, неделикатно было навязывать своего парикмахера господину Шуазелю, но что же было делать? Никто не мог, как Леонар, шутя, взбить артистическую прическу, и как после этого расстаться с таким искусным парикмахером? Вследствие подмеченных ею приготовлений, камерфрау дофин и госпожа Рошрель, подозревая, что отъезд назначен на 20 число, предупредила о том своего приятеля Гувьона, но кроме него и Баи. Лафайет отправился лично объясниться по этому поводу с королем и только пожал плечами. Мэр сделал еще лучше. Лафайет ослеп как астроном, а мэр, как настоящий рыцарь, послал королеве подлинное письмо госпоже Рошрель. Один Гувьон, подвергшийся непосредственному влиянию своей любовницы, устоял в своем подозрении. Он позвал к себе под предлогом военной надобности несколько человек-офицеров, поставил часовых у дверей дворца, а сам с 5 офицерами занял пост против окон господина Вилькье, считавшегося самым подозрительным. В то же время на улице Кок-Герон, знакомой нам гостиной, сидела молодая женщина. С виду она казалась спокойна, но в душе была глубоко потрясена. Молодой человек лет 25 стоял перед ней в курьерском кафтане, лосиных брюках и сапогах с отворотами. Он держал в руке круглую шляпу, отороченную галуном, и за поясом у него был охотничий нож. Молодая женщина, казалось, настаивала, молодой человек защищался. «Но скажите же мне, наконец, виконт, отчего вот уже 2 месяца, как он в Париже, и ни разу сам не приходил ко мне?» — говорила дама. «Сколько раз, сударыня, я имел счастье приносить вам вести о нем с тех пор, как он вернулся?» «Я это знаю, и одинаково благодарна вам обоим, но мне кажется, что перед отъездом он бы мог сам прийти проститься со мной». «Должно быть, ему невозможно было это сделать, потому что он поручил это мне». «И как долго продолжится это путешествие?» «Не знаю еще, сударыня». «По вашей одежде я сужу, виконт, что вы тоже едете». «По всей вероятности, я оставлю Париж сегодня ночью». «Вы едете вместе с вашим братом или в другую сторону?» «Я думаю, что мы поедем по одной дороге». «Вы скажете ему, что вы меня видели?» «Непременно. Он никогда бы не простил мне это, если бы я забыл обо всем сообщить ему. Он так часто повторял мне не забыть заехать к вам и, казалось, очень об этом беспокоился». Молодая женщина закрыла глаза рукой, глубоко вздохнула и, подумав немного, сказала: «Вы дворянин, виконт. Вы поймете всю важность того, о чем я хочу спросить вас. Отвечайте же мне, как бы вы это сделали, если бы я действительно была вашей сестрой? Отвечайте, как бы вы ответили перед Богом? Грозит ли моему мужу опасность в этом путешествии?» «Кто же может сказать?» — отвечал Изидор, стараясь не отвечать прямо на ее вопрос. «Где есть опасность и где ее нет в наше время? Наш бедный брат Жорж, если бы кто-нибудь спросил его 5 октября, грозит ли ему опасность, конечно, ответил бы «нет», а тем не менее на следующий день он лежал бездыханный у дверей королевы. Опасность в наше время вырастает из земли, и часто встречаешься лицом к лицу со смертью и не знаешь, откуда она взялась или кто вызвал ее». Андрея побледнела. «Значит, жизнь его в опасности, виконт?» — спросила она. «Я не сказал этого, сударыня». «Да, но вы это подумали». «Я думаю только одно, что если вы желаете передать моему брату что-нибудь, то предприятие наше довольно серьезно для того, чтобы вы могли поручить мне словесно или письменно сообщить ему ваше желание, вашу мысль или ваш совет». «Хорошо, виконт», — сказала Андрея, вставая. «Я попрошу вас подождать 5 минут». Графиня своей медлительной, ровной походкой вошла в смежную комнату и заперла за собой дверь. Оставшись один, молодой человек с некоторым беспокойством посмотрел на часы. «Четверть десятого», — проговорил он, — «а король ждет нас в половине десятого. Хорошо, что отсюда до Тюильри недалеко». Но не прошло и нескольких секунд, как графиня вернулась с запечатанным письмом в руках. «Виконт», — торжественно сказала она, — «поручаю это вашей чести». Изидор уже хотел взять письмо. «Постойте», — сказала Андреа. «Сначала поймите хорошенько, что я скажу вам. Если Оливье счастливо окончит свое предприятие, вы ничего ему не скажете, кроме того, что я сочувствую его преданности, уважаю его самоотвержение, удивляюсь его мужеству. Но если он будет ранен...» — голос ее слегка дрогнул. «Если он будет опасно ранен, вы попросите его позволить мне приехать к нему, и если он согласится на это, пришлите человека, который бы хорошо знал, где он находится, потому что я тотчас же выйду. Но если Оливье умрет без меня», — продолжала она с возрастающим волнением, — «вы перед смертью передадите ему это письмо. Если не в состоянии он будет читать, вы прочтете ему его, потому что я не хочу, чтобы он скончался, не узнав его содержание. Теперь дайте мне слово, виконт, что вы исполните мое желание». Изидор, не менее взволнованный, чем она, отвечал: «Клянусь вам честью, графиня». «Вот вам письмо, виконт. Ступайте». Изидор взял письмо, поцеловал графине руку и вышел. Андреа опустилась на диван. «О, если ему суждено умереть», — в отчаянии подумалось ей, «пусть он, по крайней мере, узнает перед смертью, что я любила его». Оставив графиню, Изидор положил письмо ее в карман возле другого письма, адрес которого он только что прочел у фонаря на улице Кокиер. В то же время два человека, одетые совершенно так же, как и Шарни, с двух противоположных сторон пробирались в будуар королевы. Один из них шел по Луврской галерее, идущей параллельно набережной, в которой нынче помещается музей картин. Другой шел по узкой лестнице, по которой мы уже водили читателя в день возвращения Шарни из Монмеди. Обоих ожидали у входа доверенные лица. В галерее стоял Вебер, камердинер королевы, на лестнице — Гю, камердинер короля. Пришедших почти в то же время впустили в роковые двери. Первым в будуар вошел Валури. Несколько минут спустя, как мы уже о том упомянули, отворилась другая дверь, и господин Валури увидел на пороге своего двойника. Этот двойник и Валури не знали друг друга. Но, сообразив, что оба призваны по одной и той же надобности, они сошлись и поздоровались. В эту минуту открылась третья дверь, и показался виконт де Шарни. Изидор был третий курьер, но также мало знал остальных. Шарни одному было известно, с какой целью они сошлись и на какое дело они все трое должны были решиться. Изидор начал соображать, как станет отвечать на вопросы этих двух своих новых товарищей, когда дверь снова отворилась, и в комнату вошел король. «Господа», — сказал Людовик XVI, обратясь к Мальдену и Валури, — «извините, что я располагаю вами, даже не спросясь предварительно вашего совета, но я считаю вас верными монархии. Вы недаром служили в моей гвардии. Я просил вас обоих заказать себе у портного, адрес которого я приказал прислать вам, курьерские ливреи, и в этом виде сегодня вечером в половине десятого явиться в Тюильри. Присутствие ваше удостоверяет меня в том, что каково бы ни было поручение, которое я хочу возложить на вас, вы готовы его исполнить». Мальден и Валури поклонились. «Ваше Величество», — отвечал Валури, — «чтобы располагать преданностью и мужеством дворян ваших, вам вовсе не нужно спрашивать их совета». «Ваше Величество», — добавил Мальден, — «товарищ мой, ответив вам, ответил и за меня, и, я надеюсь, тоже и за третьего нашего товарища». «Этот третий товарищ ваш, виконт Изидор де Шарни, брат покойного Шарни, убитого в Версале в покоях королевы, приглашаю вас с ним познакомиться. Знакомство это не будет бесполезным. Семейство Шарни нам так преданно, и мы до того привыкли теперь к доказательствам этой преданности, что уже перестали даже благодарить их за нее». «Судя по тому, что вы изволили сказать, ваше величество», — снова заговорил Валури, — «викон должен знать, зачем мы призваны сюда, тогда как нам это неизвестно, и мы горим нетерпением узнать ваши приказания». «Вам хорошо известно, господа», — начал король, — «что национальное собрание, мэр, Лафайет, народ... Одним словом, все содержат меня здесь в плену. Поэтому я и положился на вас, чтобы помочь мне освободиться и выйти из этого унизительного положения. Моя участь, участь королевы и детей моих, теперь в ваших руках. Все приготовлено для того, чтобы мы могли бежать в эту ночь, если вы только решитесь вывести нас отсюда». «Приказывайте, ваше величество», — отвечали все вместе. «Мы не можем все в одно время выйти из дворца», — продолжал король. «Это понятно. Мы должны все, однако, встретиться на углу улицы Сен-Никес, где Шарни будет ждать нас с каретой. Вы, виконт, позаботитесь вывести отсюда королеву и назоветесь Мелькиор. Вам, господин Мальден, я поручаю дочь свою и принцессу Елизавету. Вы будете называться Жан. С вами, господин Валури, отправятся дофин и госпожа Турзель, и вас мы назовем Франсуа. Не забудьте же ваших новых имен, господа, и ждите здесь дальнейших распоряжений». Король поочередно подал руку каждому и удалился, оставив в будуаре трех молодых людей, готовых для него пожертвовать жизнью. Между тем Шуазель на своей квартире ожидал последних приказаний короля. Он еще накануне предупредил Людовика XVI о том, что Буе нашел невозможным ждать более 20-го, и что 27-го утром он, Шуазель, принужден будет призвать обратно войска, командированные в Ден, в Стене и в Монмеди. Поэтому Шуазель уже начинал отчаиваться, когда слуга пришел доложить ему, что какой-то человек, присланный королевой, желает говорить с ним. Шуазель распустил слух, что уезжает в Мец, и поэтому оставил у себя лишь одного слугу. Приказано было ввести пришедшего. «Это вы, Леонар?» — спросил Шуазель, когда в комнату вошел человек в круглой шляпе, надвинутой на самые брови и плотно закутанный в плащ. «Виноват, я вас заставил ждать», — сказал парикмахер. «Но это не моя вина. Королева только что 10 минут назад сказала мне, чтобы я шел к вам». «Она ничего не сказала вам, кроме этого?» «Как же! Она поручила мне все свои бриллианты и приказала отдать вам это письмо». «Дайте его сюда!» — нетерпеливо воскликнул герцог, невзирая на всю важность парикмахера, удостоенного монаршей доверенностью. Письмо было длинное и пространное. В нем говорилось, что королевское семейство выйдет в полночь, что Шуазеля просит выехать немедленно, что ему поручает парикмахера Леонара, которому присовокупила королева, она приказала слушаться герцога, как ее самое. Следующие слова были подчеркнуты. Здесь еще раз повторяю это приказание. Герцог посмотрел на Леонара, который дожидался с заметным беспокойством. Парикмахер в своей огромной шляпе и широком плаще был очень смешон. «Ну-с, припомните хорошенько все, что вам сказала королева», — произнес герцог. «Я повторю ее слова слово в слово, ваша светлость». «Начинайте, я вас слушаю». «Сначала королева призвала меня к себе около получаса тому назад, ваша светлость». «Хорошо». «Королева изволила тихонько шепнуть мне». «Ее величество, значит, была не одна». «Нет, ваша светлость. Король в это время разговаривал у окна с мадам Элизабет, а дофин и принцесса играли в той же комнате. Королева же стояла, прислонясь к камину». «Продолжайте, продолжайте». «Итак, королева сказала мне шепотом: „Так я могу на вас надеяться, Леонар?" „Располагайте мною", — отвечал я. „Вашему величеству известно, что я вам предан душой и телом. Возьмите же эти бриллианты и спрячьте их в свои карманы. А это письмо снесите на улицу Д'Артуа герцогу Шуазелю и отдайте ему в собственные руки. Если вы не застанете его дома, то ступайте к герцогине де Граммон». Я уже хотел удалиться, чтобы исполнить повеление королевы, когда ее величество сказала мне: «Наденьте большую круглую шляпу и закутайтесь в плащ, Леонар, чтобы вас не узнали. А особенно же слушайтесь во всем герцога Шуазеля, как бы вы слушались меня». Тогда я зашел к себе, надел шляпу и плащ своего брата и поспешил сюда». «Следовательно, — сказал герцог, — королева вам строго приказала меня слушаться». «Точно так-с». «Мне очень приятно, что вы так хорошо помните словесное приказание королевы. Во всяком случае, вот еще то же самое приказание, написанное здесь ее рукой. Прочтите его, так как я должен сжечь это письмо». С этими словами Шуазель, не выпуская из рук письма, показал его Леонару. «Я приказала своему парикмахеру Леонару слушать вас, как бы он слушался меня. Здесь я еще раз повторяю письменно это приказание», — вслух прочел Леонар. «Вы, надеюсь, понимаете?» — спросил Шуазель. «Поверьте, ваша светлость», — отвечал Леонар, «что для меня вполне довольно было словесного приказания королевы». «Все равно», — возразил Шуазель и сжег письмо. В эту минуту слуга пришел доложить, что карета подана. «Пойдемте, Леонар», — сказал герцог. «Как пойдемте? А бриллианты?» «Вы возьмете их с собой». «Куда же это?» «Куда я повезу вас?» «Куда же вы меня везете?» «За несколько миль отсюда. Там на вас будет возложено особое поручение». «Ваша светлость, это невозможно?» — возразил Леонар. «Как невозможно? Разве королева не приказывала вам меня слушаться, как ее самое?» «Это правда. Но как мне это сделать? Я оставил ключ в дверях. Когда брат мой вернется, он не найдет ни своего плаща, ни своей шляпы, и, видя, что я не возвращаюсь, станет обо мне беспокоиться. Кроме того, я обещал мадам де Лааш причесать ее, и она ждет меня. Уверяю вас, что кабриолет мой с человеком еще теперь стоят во дворе в Тюильри». «Ну так что же?» — смеясь, воскликнул герцог. «Брат ваш купит себе другую шляпу и другой плащ. Мадам де Лааш вы причешете в другой день, а человек ваш, видя, что вы не возвращаетесь, поставит лошадь вашу в конюшню, экипаж в сарай. Но наши лошади заложены, и поэтому едем». Герцог, не внимая более отчаянным просьбам и жалобам парикмахера, заставил его сесть в кабриолет и, стегнув лошадь, помчался во всю прыть к заставе Птит-Виллет. Шуазель уже подъезжал к заставе, когда несколько человек вышли из клуба якобинцев и по улице Сент-Оноре направились к Пале-Роялю. Эти несколько человек были Камил Демулен, на показания которого мы можем сослаться, Дантон, Фрерон, Шенье и Лежандр. Все пятеро поражены были необыкновенным спокойствием, царствовавшим на улицах. Дойдя до улицы Эшель и взглянув на Тюильри, Камил Демулен сказал: «Не правда ли сегодня Париж кажется как будто покинутым? Мы за весь вечер встретили только один патруль». «Это потому, что приняты меры к устранению всех препятствий», — отвечал Фрерон. «Король бежит нынче ночью». «Какой король? Какие препятствия?» — спросил Дантон. «Ну, полно, что за шутки?» — заметил Лежандр. «Может быть, это и шутка, но меня известили об этом письмом», — отвечал Фрерон. «Ты получил письмо, в котором говорится о бегстве короля, и письмо это кем подписано?» — спросил Камил Демулен. «Это анонимное письмо. Оно ко мне. Вот, прочтите». Все пятеро подошли к большой четырехместной карете, стоявшей на углу улицы Сен-Никес, и при свете ее фонарей прочли следующие строки. «Гражданин Фрерон сим извещается о том, что сегодня вечером господин Капет, австриячка и два волчонка покинут Париж и съедутся с нансийским убийцей Буйе, который их ждет на границе». «Да», — заметил Дантон, — «если только письмо не врет, и если действительно все королевское семейство сегодня намерено оставить Париж». «Мы очень легко можем в этом убедиться, так как мы тут, у Тюильри», — сказал Камил. Все пять патриотов согласились со своим товарищем и принялись ходить вокруг Тюильри, постоянно возвращаясь на угол улицы Сент-Никес. Они увидели, как Лафайет со всем главным штабом вошел в Тюильри. «Вот и блондине», — сказал Дантон. «Теперь мы можем ретироваться, потому что он пришел укладывать в постели королевскую фамилию. Прощайте, господа. Кто идет со мной?» «Я», — сказал Лежандр. Товарищи разделились на две партии. Дантон и Лежандр прошли через карусель, а Шенье, Фрерон и Камил Демулен завернули за угол улицы Сент-Оноре.